Сегодня мы будем по особенному вспоминать, что претерпел Господь ради спасения нашего, что претерпел Он за каждого из нас, как это было пошагово, как это происходило, что Господу нашему Иисусу пришлось претерпеть, испытать Его мучения, Его борения, Его переживания. Мы все это с вами прочитаем, вспомним, поразмышляем над этим. Евангелие от Матфея, прошу обратить ваше внимание, 30 стих, 26 глава, 30 стих. «И воспев пошли на гору Елеонскую, и с 36 по 39, потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит ему Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Аминь». Здесь мы видим, что Христос приходит в Гефсиманский сад не один. Приходит с учениками, и троих он берет с собой отдельно. Он берет их, выделяя как-то из одиннадцати. Он берет Петра, берет сыновей Зеведеевых, для поддержки великий Бог берет своих учеников для того, чтобы они вместе с ним молились, чтобы они молитвенно поддержали его в переживаниях. Слово «Гефсиманский сад», он буквально переводится как «маслобойный пресс». Это когда из маслин, из оливок выдавливают масло. То есть это давление, это такой гнет, пресс, посредством которого получается оливковое масло. И не случайно это происходит в этом именно месте, происходят эти переживания. Здесь смотрите, как они описываются. Начал скорбить и тосковать. Скорбить и тосковать. И Он так говорит о себе, что душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Вот эти фразы, обратите еще раз на них внимание. Скорбь, тоска и скорбь смертельная. Вот эти такие вот термины, вот эти вот слова, они описывают чрезвычайное волнение, чрезвычайное переживание, чрезвычайное такое вот внутреннее состояние, которое выражается даже смертельным, скорбью смертельной. И просит учеников быть с ним, бодрствовать вместе с ним. И, отойдя немного, уединяется для вот особенной своей молитвы к Отцу. Он оставляет и этих троих. То есть, как бы они сначала идут вместе, потом он берет троих, и вот для своей молитвы он отходит уже один, уединяется, молится Отцу и говорит, «Отец мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Чаша в Библии подразумевает чаша гнева Божьего на грех, чаша ярости, чаша наказания. Вот мы в Откровениях читаем, что люди, которые нечестивые, которые не приняли учение Христа, не подчинили свою волю Божьей воле, они вот будут вот пить эту чашу сполна. И вот Господь Иисус вот в этих молитвенных переживаниях Он понимает, что еще совсем немного, буквально на следующий день, ему придется пить эту чашу. И пить не за свои дела, не за свои проступки, не за свои беззакония и согрешения, может быть, за какие-то ошибки или еще что-то, за других. Помните, когда разбойник висел на кресте, он признал свою неправоту и говорит: «Мы здесь за дело висим». Когда там один ругал, а второй нет. «Мы здесь за дело висим, этот праведник ничего не сделал». Вот вдвойне или втройне тяжелее отвечать за проступки других людей. Вот Господь здесь молится и говорит: «Если возможно, если есть какой-то, другой способ мне миновать это, если есть какой-то другой способ спасения человека, пусть меня минует эта чаша, пусть я не буду ее пить». Но смотрите, как он здесь говорит: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Богом установленный план, мы знаем, это было еще до сотворения, примирение Бога с человеком, возврат человека от падшего к Богу, примирение с Ним. Этот план был предусмотрен еще до сотворения. Господь все знает наперед, как это будет происходить, как это происходило. И уготовил Христа Агнца, беспорочного, чистого, в жертву за грех мира, в жертву за грехи людей. И вот эти переживания, вот эта скорбь смертельная, которую вот здесь описывает, он сам называет свое состояние такими вот фразами. Хотел ли он делать этого? Бежал ли он с радостью на этот подвиг? С легкостью, может быть, с какой-то простотой? Но вот эти борения, вот эти скорби в Гефсиманском саду показывают, что нет, не с легкостью и не с простотой. Но знаю, что другого варианта, другого метода, другого способа, чтобы человек мог спастись, его просто нет. Он один. И Господь это понимает, и Господь соглашается все это понести. Трудно, может быть, и нам это понять, человеческим нашим умом ограниченным, как великий святой Бог решился на это. Понести на себе гнев за грехи всех людей. Начиная от Адама до самого последнего. Человека, который будет на планете. Все грехи были возложены на него. Все, всякие разные, всякие аморальные, всякие нечестивые, всякие. Он отвечал за все. Он страдал за все. И вот эти переживания, они показывают нам, как это нелегко было ему сделать. Но единство в Святой Троице, единство между Отцом и Сыном и Святым Духом показывает, что одни цели достигаются. Одни желания имеются – спасти человека, любовь к человеку, милость к человеку. Ради этого вот все это претерпел Господь наш Христос. Все это сделано для того, чтобы мы могли жить, в свободе от наших зависимостей, от наших страхов и комплексов, от наших каких-то неудач и пороков, и в итоге наследовать жизнь вечную. Жизнь вечная – это не жизнь без конца, она у всех без конца жизнь. Жизнь вечная – это жизнь в присутствии Божьем. Это жизнь в раю. Это жизнь в радости, в прославлении Бога вечно. Нечестивые люди тоже будут жить всегда, без конца. Только жизнь эта будет в мучении, в месте наказания, в страшном месте, которое называется «плач и скрежет зубов». Там такое вот описывается состояние людей, оказавшихся там. Те, которые не приняли жертву Христа, те, которые не оценили то, что Он сделал ради спасения человека. Бывает легко нам бывает исполнять волю Божью. Я, наверное, так скажу, что чаще всего нелегко. Чаще всего воля Божья идет вразрез с нашей волей. То, что хочет Бог от человека, человек этого не хочет, потому что он имеет плоть греховную, потому что он имеет свое «я», свои какие-то свои желания, свои цели, свои какие-то интересы. И когда мы понимаем, что от меня хочет это Бог, мы подчас и очень чаще всего приходится нам смиряться, чаще всего приходится нам исполнять волю Божью, независимо от наших желаний. Господь показывает нам пример, что как это было Ему нелегко, как это было Ему больно, как это было Ему несвойственно, в конце концов. Он делает это, исполняя волю Отца, подчинив, находясь на земле, подчинив свою волю воле Отца. И все это Он делает ради каждого из нас. Ради каждого из нас здесь сидящего, ради каждого человека, населяющего землю. Оценит ли каждый человек это? Наверное, нет. Наверное, нет. Но блаженны те, кто оценит. Блаженны. Слава Богу за Его любовь к нам, за милость, за то, что ради нашего спасения, ради нашего примирения с Ним Он претерпел вот такие муки, такие страдания, зная это, зная, что Его ждет, все равно соглашается на это. Слава Ему! Помолимся.